Номер 25. Уван. Беспорочность. Подлинное возвращение приводит к полному погашению вины, к совершенному исчезновению какой бы то ни было порочности. Совершенно естественно поэтому, что вслед за ситуацией возвращения следует непосредственно беспорочность. Однако было бы большой ошибкой полагать, что данная ситуация — это то время, когда может быть ослаблена бдительность, внимательнейшее отношение к своим мыслям, словам и действиям. Именно здесь все это особенно нужно, ибо из беспорочности данной ситуации возможно и необходимо дальнейшее правильное развитие. Оно еще не наступило, и эта ситуация, момент перед ее наступлением, не предрасположена к тому, чтобы сразу же предпринимать какие-нибудь действия, поэтому и в тексте мы читаем. Беспорочность, изначальное развитие, благоприятная стойкость. Если кто не прав, у того будет беда. Неблагоприятно иметь, куда выступишь. Первое. Если предыдущий текст указывает на необходимость невыступления, пребывания на месте, то это не обозначает полной бездеятельности. Движение развития в пределах данной ситуации, движение, руководимое бдительностью к поступку, отмеченное выше, движение, сохраняющее специфику данной ситуации, здесь гармонически включено в общее развитие мира. Не соблюсти такое требование ситуации в нечто иное, то есть в порочность того или иного рода. Это положение, вытекающее из общего содержания текстов данной гексаграммы, необходимо иметь в виду при интерпретации лаконичного текста «в начале сильная черта, беспорочное выступление, к счастью». Вторая. Интерпретация данного момента особенно затруднена тем, что по поводу соответствующего текста существуют совершенно различные мнения в комментаторской литературе. Комментатор Вань И, которого мы придерживаемся главным образом при идеологической интерпретации, дает понимание текста, которое вначале не отличается от понимания этого места у Вильгельма. Однако здесь лучше отдать предпочтение пониманию Ван Би. Весь смысл данной гексаграммы в совершенстве беспорочности, в ее естественности, при которой излишни подготовительные действия. Дело не в том, чтобы, запахав поле, не думать об урожае, как полагает Вильгельм, а в том, чтобы собирать урожай, не запахав поле, то есть чтобы удовольствоваться тем малым, что дается в данной ситуации само собой. Последнее понимание предпочтительнее, потому что в древнейшем комментарии четвертого слоя книги «Перемен» Сяо Сяньчжуань здесь говорится только «это еще не богатство». Такое именно понимание данного места у Ван Би особенно подчеркивает один из лучших комментариев. Я имею в виду субкомментарии к комментарию Ван Би, которые были созданы целой комиссией начетчиков под руководством Куньда при Танской династии. Фраза Ван Би «собирать урожай, не запахнув поле» по данному субкомментарию значит «сделать все, что необходимо на пути подданного, не сметь создавать того, что стоит в начале, а только сохранять то, что оказывается в конце». Так, например, земледельцу не сметь, полагая начало, запахать, а только стоя на втором месте, собрать урожай и так далее. Однако и наш комментатор Вань И приходит в конце отрывка комментария к данному месту, к пониманию, которому положил начало Ван Би. «Не пахать, не разработать поле по первому году — это значит совершенно не рассчитывать на сбор урожая, на применение поля на третьем году». Но как же можно тогда достичь того, чтобы и урожай собрать, и применить на третий год поле? Конфуций говорил о живущих в тени и так добивающихся своих стремлений, осуществляющих должное и так достигающих своей правды. Кроме того, он говорил, в пахоте уже в ней заключен голод, как то, что стимулирует к целеустремленной деятельности. В обучении уже в нем заключено жалование, как объект стремлений. Слабая черта на второй позиции обладает пассивной податливостью, уравновешенностью и правотой. Она наверху имеет соответствие с государем, сильной чертой на пятой позиции, которая обладает активной напряженностью, уравновешенностью и правотой. В такой ситуации следует только думать о том, как добиться стремлений и достигнуть правды, и ни на волос не мечтать о богатстве, знатности, выгоде и жаловании. И тогда будет благоприятно иметь куда выступить и не изменять своей основы позиции. Так как и это место комментария Вань И может быть все же истолковано в духе Вильгельма, а не в духе Ван Би, то было необходимо дать объяснение, несколько превышающее размеры наших вводных замечаний, для того чтобы оправдать перевод текста «слабая черта на втором месте», «если не запахав, собираешь урожай, не разработав поле в первый год, воспользуешься им на третий», то будет благоприятно иметь куда выступить. Третье. В положении беспорочности существуют три качества – непреклонность, умение быть всегда на своем месте и так называемое отсутствие корреспонденции, то есть отсутствие отзвука в ином, которое может быть понятно как отсутствие личных связей. Беспорочность объективна и потому лишена личных связей. Естественно, что наличие последних привело бы только к несчастью. Так как третья позиция представляет собой выход вовне, то здесь этот выход вовне затруднен еще тем, что подлинного знания здесь не накоплено. Тем не менее, при выходе вовне человек может почувствовать желание поучать других. Для них, для других, эти поучения, может быть, и будут на пользу, но сам человек не сможет достичь ничего. Кто-то другой может завладеть его имуществом, но он, зашифрованный в данном тексте в виде человека, живущего в своем городе, не получит ничего. Поэтому в тексте мы читаем «слабая черта на третьем месте», «беспорочному бедствие», «он, может быть, привяжет своего быка, а прохожий завладеет им», «для него, живущего в этом городе, бедствие». Четвертое. Четвертая позиция, как мы знаем, представляет собой позицию, тяготеющую к пятой. Пятая, как центральная, занимает самое главное, доминирующее положение во всей гексаграмме. Суть данной гексаграммы беспорочности — это подготовительный период, о котором сказано во введении ко всей гексаграмме. Поэтому четвертая позиция, тяготеющая здесь к пятой, охарактеризована весьма лаконично. Здесь нужна только стойкость, стойкое соблюдение своей беспорочности, больше ничего. Поэтому и текст весьма лаконично в этом случае говорит только «сильная черта на четвертом месте, если сможешь быть стойким, хулы не будет». Пятое. Пятая черта — главная в данной гексаграмме. Все существует для человека, но человек, переживающий такую ситуацию, где все он осознает существующим для себя, невольно может склониться к ошибке, к эгоистическому восприятию мира. Для ситуации беспорочности такое состояние человека может быть названо только болезненным. Но такую болезненность лечить чем-то внешним было бы совершенно неправильно. Внешнее здесь символизировано шестой чертой. Как мы знаем, шестая черта представляет собой выход из данного положения, то есть выход из беспорочности, превращение беспорочности в иное, то есть в порочность. Поэтому шестая черта символизировать исцеляющую силу никак не может. Следовательно, выход из данного положения, исцеление болезней, может быть только внутренний, только теми силами, которые были указаны во второй черте. Поэтому в тексте говорится «сильная черта на пятом месте, болезнь беспорочного, не принимая лекарств, будет радость». Шестая. Шестая черта характеризует переразвитие данного процесса. Характер всей этой гексаграммы беспорочности, которая требует полной бдительности в исполнении ее, указывает нам на то, что здесь наибольшую роль играет сознание собственной ответственности за все свои действия. Поскольку мы здесь имеем конец ситуации, постольку и конец этой бдительности, конец собственной личной ответственности. Отсюда образ беды, которую человек накликал по своей вине на себя, появляется в тексте, в котором мы читаем «наверху сильная черта, беспорочность уходит, будет беда, вызванная по своей вине. Ничего благоприятного».